Изменение материальной формы человека. Посмотрим теперь на внешность человека в ее изменениях на протяжении времени. На первый взгляд, человек внешний не изменился ни за 2, ни за 3 тысячи лет. Но на самом деле это не так. Основа формы человека остается постоянной. Имеем в виду ту форму, которая была принята за основу цивилизованного человека, а не первые образцы дикаря и прочие экспериментальные экземпляры. А все прочее меняется. Трансформируется качественное состояние. Тонкое строение меняется от цивилизации к цивилизации. Все преобразования связаны с энергетикой, посылаемой человеку иерархическими системами. Все исходит от их потребностей. Им требуется получить от человека новый вид энергии, поэтому они меняют режим работы человеческого организма, посылают ему первичное топливо другого качества, чем прежде, меняют условия среды и прочее. А это все приводит к тому, что каждая клетка материального тела наполняется новым видом энергии и работает с измененными физическими параметрами. И хотя высшие стараются сохранять внешнюю форму, но качественная основа ее меняется от поколения к поколению. Так, стеклянный сосуд имеет внешне постоянную форму, но внутри него может находиться самая разнообразная жидкость. Так и человек при внешней, казалось бы, постоянной форме энергетически меняется с течением времени. Кроме того, продолжают совершенствоваться его тонкие конструкции, потому что эволюционно происходит нарастание энергетического потенциала души, а следовательно, у нее меняются все энергетические характеристики. А это вызывает потребность наращивать энергетические показатели тех тонких тел, которыми душа растет. То есть временные оболочки молодой души будут рассчитаны на меньший потенциал, чем те же оболочки высоко развитого индивида. Эти изменения продолжают происходить и в настоящий период. Однако с настоящей формой физического тела человеку будущего придется расстаться. На это имеются свои причины. Внешне оно будет иметь ту же конфигурацию, но изменится качество биоматерии, тонкие оболочки и внутреннее строение. А современная физическая оболочка превратится в музейную реликвию для далеких поколений людей шестой расы, как для нас превращаются в реликвию останки людей прошлых цивилизаций. Пятая раса. В настоящее время физическая оболочка людей пятой расы тоже, как и все предшествующие других рас, изжила себя. С одной стороны, у нее ослаб генный код, произошло его вырождение в связи с протяженностью развития во времени. С другой стороны, нарушения его произошли по причине нарушений моральных и нравственных законов. А разврат ведет к вырождению генного кода, ослаблению иммунной системы. А это приводит к росту числа заболеваний, что и наблюдается у современного человечества. А ранее мы говорили, что некоторые заболевания планируются и даются человеку по программе из кармических соображений или по другим причинам. Но к концу существования нашей пятой расы появилось очень много незапланированных заболеваний, связанных именно с вырождением генного кода, с его ослаблением. И это является одной из многих причин смены формы человеческого тела. Но оно меняется не само по себе за счет естественного отбора наиболее выживаемых особей, а искусственно высшими творцами, контролирующими эволюционное направление развития биоматерии земного уровня. Конечно, можно было бы предположить, что человеку для эволюции своего тела достаточно было бы дать специальные коды, с помощью которых он мог бы менять всю свою биологическую структуру. Но эволюция имеет качественную направленность развития, поэтому она контролируется высшими и направляется искусственно в нужную сторону. А все, что отклоняется от нужного им направления, из эволюции убирается. По этим причинам вся конструкция физического тела закодирована программой генного кода. Кодируется развитие человека, его рост, все его физиологические и химические процессы. Каждый орган, система организма, все имеет свой числовой код, направленный на цель развития индивида в каждом конкретном воплощении. А общее развитие всего человечества и Земли требует внесения постоянных коррекций в эти коды. Поэтому давать коды на несколько воплощений становится нецелесообразным, потому что такой организм с течением времени будет все дальше и дальше отклоняться от цели общего развития. Ибо ни одному человеку не дано знать общих целей высших и Бога, ввиду ограниченности его понимания мира и кратковременности жизни. Однако, в единичных случаях использование таких кодов возможно при условии, что программа не нарушается, а лишь немного изменяется. Тогда, при желании самого человека, при использовании определенных методов, осуществляется подобный процесс. Но это происходит очень редко. Так как человек связан энергетическими процессами со Вселенной и тонкими мирами, то он участвует в общих вопросах эволюции миров и пространств разных измерений. Их эволюция тоже влияет на потребность смены человечеством своих физических тел или внесения в их конструкцию существенных коррекций.